Глава пятая. О, не знай сих страшных снов, ты моя Светлана. Жуковской. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе, зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе, на третью в ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор, куртины, кровли и забор, на стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок веселых на дворе и мягко устланные горы зимы блистательным ковром. Все ярко, все бело кругом. Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке в тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Но, может быть, такого рода картины вас не привлекут? Все это низкая природа, изящного немного тут. Согретое вдохновение Богом, другой поэт роскошным слогом живописал нам первый снег и все оттенки зимних нег. Он вас пленит, я в том уверен, рисуя в пламенных стихах прогулки тайные в санях. Но я бороться не намерен ни с ним покамест, ни с тобой, певец финляндки молодой. Татьяна, русская душою, сама не зная почему, с ее холодную красою любила русскую зиму. На солнце иней в день морозный и сани, и зарею поздной сияние розовых снегов и мглу крещенских вечеров. По старине торжествовали в их доме эти вечера. Служанки со всего двора про барышень своих гадали, и им сулили каждый год мужьев военных и поход. Татьяна верила преданиям простонародной старины и снам, и карточным гаданиям, и предсказаниям луны. Ее тревожили приметы. Таинственно ей все предметы провозглашали что-нибудь, предчувствия теснили грудь. Жеманный кот на печке сидя, мурлыча, лапкой рыльце мыл, то, несомненно, знак ей был, что едут гости. Вдруг, увидя молодой двурогой лик луны на небе с левой стороны, она дрожала и бледнела. Когда ж падучая звезда по небу темному летела и рассыпалась, тогда в смятении Таня торопилась, пока звезда еще катилась, желание сердца ей шепнуть. Когда случалось где-нибудь ей встретить черного монаха, или быстрый заяц меж полей перебегал дорогу ей, не зная, что начать со страха, предчувствий горестных полна, ждала несчастья она. Что ж, тайну прелесть находила и в самом ужасе она. Так нас природа сотворила, к противоречию склонна. Настали святки. То-то радость, гадает ветренная младость, которой ничего не жаль, перед которой жизни даль лежит светла, необозрима. Гадает старость сквозь очки у гробовой своей доски, все потеряв невозвратимо. И все равно надежда им лжет детским лепетом своим. Татьяна любопытным взором на воск потопленный глядит. Он чудно вылитым узором ей что-то чудное гласит. Из блюда, полного водою, выходят кольцы чередою. И вынулось колечко ей под песенку старинных дней. Там мужички-то все богатые, гребут лопатой серебро. Кому поем, тому добро и слава. Но сулит утраты сей песни жалостный напев. Милей кошурки сердцу дев. Морозна ночь, все небо ясно, светил небесных дивный хор течет так тихо, так согласно. Татьяна на широкий двор в открытом платьице выходит, на месяц зеркало наводит. Но в темном зеркале одна дрожит печальная луна. Чу, снег хрустит, прохожий, дева к нему на цыпочках летит, и голосок ее звучит нежней свирельного напева. «Как ваше имя?» Смотрит он и отвечает: «Агафон». Татьяна по совету няни, сбирая с ночи ворожить, тихонько приказала в бане на два прибора стол накрыть. Но стало страшно вдруг Татьяне. И я, при мысли о Светлане, мне стало страшно так и быть. С Татьяной нам не ворожить. Татьяна поясок шелковый сняла, разделась и в постель легла. Над нею вьется лель, а под подушкой пуховой девичье зеркало лежит. Утихло все. Татьяна спит. И снится чудный сон Татьяне. Ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею шумит, клубит волной своей кипучий темный седой поток, не скованный зимой. Две жердочки склеены льдиной, дрожащий гибельный мосток, положенный через поток, и перед шумящей пучиной недоумение полна. Остановилась она. Как на досадную разлуку Татьяна ропщет на ручей, не видит никого, кто руку с той стороны подал бы ей. Но вдруг сугроб зашевелился, и кто ж из-под него явился? Большой взъерошенный медведь. Татьяна ах, а он реветь, и лапу с острыми когтями ей протянул. Она, скрипясь, дрожащей ручкой оперлась и боязливыми шагами перебралась через ручей. Пошла, и что ж, медведь за ней. Она взглянуть назад не смея, поспешно ускоряет шаг. Но от косматого лакея не может убежать никак. Кряхтя валит медведь несносный. Пред ними лес, недвижны сосны в своей нахмуренной красе. Отекчены их ветви все клоками снега. Сквозь вершины осин, берез и лип нагих сияет луч светил ночных. Дороги нет, кусты, стремнины, метелью все занесены глубоко в снег, погружены. Татьяна в лес, медведь за нею, снег рыхлый их по колено ей, то длинный сук ее за шею зацепит друг, то из ушей золотые серьги вырвет силы, то в хрупком снеге с ножки милой увязнет мокрый башмачок, то выронит она платок, поднять ей некогда, боится медведя, слышит за собой, и даже трепетной рукой одежды край поднять стыдится, она бежит, он все во след, и сил уже бежать ей нет. Упала снег. Медведь проворно ее хватает и несет. Она бесчувственно, покорно, не шевелится, не дохнет. Он мчит ее лесной дорогой. Вдруг меж дерев шалаш убогой. Кругом все глушат, всюду он пустынным снегом занесен. И ярко светится окошко, и в шалаше, и крик, и шум. Медведь промолвил: «Здесь мой кум, погрейся у него немножко». И в сени прямо он идет, и на порог ее кладет. Опомнилась, глядит Татьяна, медведя нет, она в сенях, за дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах. Не видя тут ни капли толку, глядит она тихонько в щелку, и что же видит? За столом сидят чудовища кругом. Один в рогах с собачьей мордой, другой с петушьей головой. Здесь ведьма с козьей бородой, тут остов чопорный и гордый, там Карла с хвостиком, а вот полужуравль и полукот. Еще страшнее, еще чуднее. Вот рак верхом на пауке, вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке, вот мельница в присядку пляшет и крыльями трещит и машет. Лай, хохот, пенье, свисты, хлоп, людская молвь, конский топ. Но что подумала Татьяна, когда узнала меж гостей того, кто мил и страшен ей? Героя нашего романа Онегин за столом сидит и в дверь украдкою глядит. Он знак подаст, и все хлопочут. Он пьет, все пьют и все кричат. Он засмеется, все хохочут. Нахмурит брови, все молчат. Он там хозяин, это ясно. И Таня уж не так ужасно. И любопытная теперь немного растворила дверь. Вдруг ветер дунул, загашая огонь светильников ночных, смутила шайка домовых. Онегин взорами сверкая из-за стола, гремя встает, все встали, он к дверям идет. И страшно ей, и торопливо Татьяна силится бежать, нельзя никак. Нетерпеливо метаясь, хочет закричать, не может. Дверь толкнул Евгений, и взором адских привидений явилась дева. Ярый смех раздался дико, очи всех, копыты, хоботы, кривые, хвосты, хохлатые, клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костяные, все указывает на нее, и все кричит «Мое! Мое! Мое!» — сказал Евгений грозно, и шайка вся сокрылась вдруг. Осталась во тьме морозной молодая дева, с ним сам друг». Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо. Вдруг Ольга входит, за нею Ленской, свет блеснул. Онегин руку замахнул и дико ночами бродит и незваных гостей бранит. Татьяна чуть жива лежит. Спор громче, громче. Вдруг Евгений хватает длинный нож и вмиг... Повержен Ленской, страшно тени сгустились, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась, и Таня в ужасе проснулась. Глядит, уж в комнате светло, в окне сквозь мерзлое стекло, зари багряный луч играет, дверь отворилась, Ольга к ней, аврора северной аллей, и легче ласточки влетает. Ну, говори, скажешь ты мне, кого ты видела во сне? Но та сестры, не замечая, в постели с книгою лежит, за листом лист перебирая, и ничего не говорит. Хоть не являла книга эта ни сладких вымыслов поэта, ни мудрых истин, ни картин, но ни Вергилий, ни Рассин, ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека, ни даже дамских мод журнал так никого не занимал. То был, друзья, Мартын Задека, глава халдейских мудрецов, гадатель, толкователь снов. Сии глубокие творения завез кочующий купец однажды к ним в уединение, и для Татьяны, наконец, его с разрозненной Мальвиной он уступил за 3 с полтиной, в придачу взяв еще за них собрание басен площадных, грамматику, 2 патриады, да Мармонтеля 3-й том. Мартын Задека стал потом любимец Тани. Он отрады во всех печалях ей дарит и безотлучно с нею спит. Ее тревожит сновидение. Не зная, как его понять, мечтание страшного значения Татьяна хочет отыскать. Татьяна в оглавлении кратком находит азбучным порядком слова «бор», «буря», «ведьма», «ель», «еж», «мрак», «мосток», «медведь», «метель» и прочее. Ее сомнений Мартын Задека не решит, но сон зловещий ей сулит печальных много приключений. Дней несколько она потом все беспокоилась о том. Но вот багряною рукою заря от утренних долин выводит с солнцем за собою веселый праздник именин. С утра дом Лариных гостями весь полон. Целыми семьями соседи съехались в восках, в кибитках, в бричках и в санях. В передней толкотня, тревога, в гостиной встреча новых лиц, лай мосек, чмоканье девиц, шум, хохот, давка у порога, поклоны, шарканье гостей, кормилиц, крик и плач детей. Своей супругою дородной приехал толстый Пустяков. Гвоздин, хозяин превосходный, владелец нищих мужиков, скотинины, чета седая, с детьми всех возрастов, считая от 30 до 2 годов. Уездный франтик Петушков, мой брат двоюродный Буянов, в пуху, в картузе с козырьком, как вам, конечно, он знаком. и отставной советник Флянов, тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взяточник и шут. С семьей Панфила Харликова приехал и мосье Трике, остряк, недавно из Тамбова, в очках и в рыжем парике. Как истинный француз, в кармане Трике привез куплет Татьяне на голос, знаемый детьми. «Réveillez-vous, belle endormie». Меж ветхих песен альманаха был напечатан сей куплет. Трике, догадливый поэт, его на свет явил из праха и смело вместо «бель Нина» поставил «бель Татьяна». И вот из ближнего посада созревших баршень кумир уездных матушек отрада приехал ротный командир. Вошел. Ах, новость, да какая! Музыка будет полковая, полковник сам ее послал. Какая радость! Будет бал! Девчонки прыгают заранее, но кушать подали. Читой идут за стол рука с рукой. Теснятся барышни к Татьяне, мужчины против, и крестясь, толпа жужжит, за стол садясь. На миг умолкли разговоры, уста жуют. Со всех сторон гремят тарелки и приборы, до рюмок раздается звон. Но вскоре гости понемногу подъемлют общую тревогу. Никто не слушает, кричат, смеются, спорят и пищат. Вдруг двери настежь, Ленский входит, и с ним Онегин. Ах! «Творец!» — кричит хозяйка. «Наконец!» — теснятся гости, всяк отводит приборы, стулья поскорей зовут. Сажают двух друзей. Сажают прямо против Тани, и утренние луны бледнее и трепетней гонимой лани она темнеющих очей не подымает. Пышет бурно, в ней страстный жар, ей душно, дурно. Она приветствий двух друзей не слышит, слезы из очей хотят уж капать, уж готова бедняжка в обморок упасть, но воля и рассудка власть превозмогли. Она два слова сквозь зубы молвила тишком и усидела за столом. Трагинервических явлений, девичьих обмороков, слез — давно терпеть не мог Евгений, довольно их он перенес. Чудак, попав на пир огромный, уж был сердит. Но девы томные, заметя трепетный порыв, с досады взоры опустив, надулся он и, негодуя, поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить. Теперь, заранее торжествуя, он стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей. Конечно, не один Евгений смятение Тани видеть мог, но целью взоров и суждений в то время жирный был пирог, к несчастью пересоленный. Да вот в бутылке засмоленной между жарким и блан-манже цимлянское несут уже. За ним строй рюмок узких, длинных, подобно талии твоей зизи, кристалл души моей, предмет стихов моих невинных, любви приманчивый фиал ты, от кого я пьян бывал. Освободясь от пробки влажной, бутылка хлопнула. Вино шипит, и вот с осанкой важной куплетом мучимый давно Трике встает. Перед ним собрание хранит глубокое молчание. Татьяна чуть жива, Трике к ней, обратясь с листком в руке, запел фальшиве. Плески, клики его приветствует она, певцу присесть принуждена. Поэт же скромный, хоть великий, ее здоровье первый пьет, ей куплет передает. Пошли приветы, поздравления, Татьяна всех благодарит. Когда же дело до Евгения дошло, то девы томный вид, ее смущение, усталость в его душе родили жалость. Он молча поклонился ей, но как-то взор его очей был чудно нежен. От того ли, что он и вправду тронут был, или он, кокетствуя, шалил, невольно ль, или из доброй воли, но взор сей нежность изъявил. Он сердце Тани оживил. Гремят отдвинутые стулья, толпа в гостиную валит. Так пчел из лакомого улья на ниву шумный рой летит. Довольный праздничным обедом, сосед сопит перед соседом. Подсели дамы к камельку, девицы шепчут в уголку. Столы зеленые раскрыты, зовут задорных игроков, Бостон и Ломбер стариков, и Вист, да ныне знаменитый, однообразная семья, все жадной скуки сыновья. Уж 8 роберов сыграли герой Виста, 8 раз они места переменяли, и чай несут. Люблю я час определять обедом, чаем и ужином. Мы время знаем в деревне без больших сует, желудок — верный наш брегет. И, кстати, я замечу в скобках, что речь веду в моих строфах, я столь же часто о пирах, о разных кушаньях и пробках, как ты, божественный Амир, ты 30 веков кумир. Но чай несут. Девица чинно, едва за блюдечки взялись, вдруг из-за двери в зале длинной фагот и флейты раздались. Обрадован музыке громом, оставя чашку чаю с ромом, Парис окружных городков подходит к Ольге Петушков, к Татьяне Ленской. Харлякову, невесту переспелых лет, берет тамбовский мой поэт. Умчал Буянов Пустякову, и в залу высыпали все. И бал блестит во всей красе. В начале моего романа, смотрите первую тетрадь, хотелось вроде мне Альбана бал петербургский описать. Но развлечен пустым мечтанием, я занялся воспоминанием о ножках мне знакомых дам. По вашим узеньким следам о ножке полно заблуждаться. С изменой юности моей пора мне сделаться умней, в делах и в слоге поправляться, и эту пятую тетрадь от отступлений очищать. Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальса вихрь шумный, чета мелькает за четой. К минуте мщения приближаясь, Онегин втайне усмехаясь, подходит к Ольге. Быстро с ней вертится около гостей, потом на стул ее сажает, заводит речь о том о сём. Спустя минуты две потом вновь с нею вальс он продолжает. Все в изумлении. Ленской сам не верит собственным глазам. Мазурка раздалась. Бывало, когда гремел мазурки гром, в огромной зале все дрожало, паркет трещал под каблуком, тряслись и добежали рамы. Теперь не то. И мы, как дамы, скользим по лаковым доскам. Но в городах, по деревням, еще мазурка сохранила первоначальные красы. Припрыжки, каблуки, усы — все те же. Их не изменила лихая мода, наш тиран, недуг новейших россиян. Буянов, братец мой задорный, герою нашему подвел Татьяну с Ольгою. Проворно Онегин с Ольгою пошел. Ведет ее, скользя небрежно, и, наклонясь, ей шепчет нежно какой-то пошлый мадригал, и руку жмет, и запылал в ее лице самолюбивом румянец ярче. Ленской мой все видел, вспыхнул, сам не свой, в негодовании ревнивом поэт конца мазурки ждет и в котельон ее зовет. Но ей нельзя, нельзя, но что же? Да Ольга слова ждала Онегину, о Боже! Боже, что слышит он, она могла, возможно ли? Чуть лишь из пеленок, кокетка, ветреный ребенок, уж хитрость ведает она, уж изменять научена. Не в силах Ленской снесть удара, проказы женские клиня, выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули, больше ничего, вдруг разрешат судьбу его.